Книга пятая. Глава первая. Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества. В первый день в Орле я проснулся еще тем, каким был в пути, одиноким, свободным, спокойным, чужим гостинице, городу и в необычный для города час. Едва стало светать. Но на другой уже, поздней, как все. Заботливо одевался, гляделся в зеркало. Вчера в редакции я уже со смущением чувствовал свой цыганский загар, обветренную худобу лица, запущенные волосы. Нужно было привести себя в приличный вид. Благо, обстоятельства мои вчера неожиданно улучшились. Я получил предложение не только сотрудничать, но и взять аванс, который взял, горячо покраснел, но взял. И вот я отправился на главную улицу, зашел в табачный магазин, я купил коробку дорогих папирос, потом в парикмахерскую, откуда вышел с красиво уменьшившейся пахучей головой и с той особенной мужской бодростью, с которой всегда выходишь из парикмахерской. Хотелось тотчас же идти опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера. Но идти немедленно было никак нельзя. Как он опять пришел? И опять с утра? Я пошел по городу. Сперва, как вчера, вниз по Болховской, с Болховской по Московской, длинной торговой улице, ведущей на вокзал. Шел по ней, пока она за какими-то запыленными триумфальными воротами не стала пустынной и бедной. Свернул с нее в еще более бедную пушкарную слободу, оттуда вернулся опять на Московскую. Когда же спустился с Московской к Орлику, перешел старый деревянный мост, дрожавший и гудевший от едущих, и поднялся к присутственным местам, по всем церквам трезвонили, и вдоль бульвара навстречу мне на паре больших вороных, шедших споро, но мерно, в достойной противоположности с этим трезвоном, прокатил в карете архиерей, благостным мановением руки осенявший влево и вправо всех встречных.